Не надо. Времена эмоционально непростые, посему ввожу кодекс правил. Топ-10, как сейчас, не надо. Никакого негатива. Не надо внезапно и беспорядочно кидаться эмоциональными фаерболами. Не надо вываливать все свои психотравмы и страхи на друзей. На меня тоже не надо. И пусть мой бесконечно позитивный настрой и плащ супергероя не вводит вас в заблуждение. Мне нужны силы на то, чтобы днем сеять доброе и вечное на работе, а вечером в районе мамы и бабушки. Не надо делиться сотней телеграм-каналов, которые ты считаешь истиной в последней инстанции. У меня их столько же. Не надо говорить со мной о политике, если это не часть твоей профессиональной деятельности и не предмет нашей беседы. Без глубокого погружения в тему, без знаний, без аналитики, на фоне искаженной информации очень легко ошибиться в оценках. А я давно сформировала свои убеждения до уровня прошивки ДНК. Не драматизируем, не сгущаем, не нагнетаем, не критикуем никого. Вообще никого. Да, да, совсем никого не критикуем. Все они делают не так, говорят не то, надо было раньше, не надо было никогда, надо сейчас, но иначе. Вот со всем этим сразу в другое место. Не рассказывайте мне о том, что все так подорожало. И средний чек, и оплата ЖКХ, и даже окрашивание в любимом салоне. Я, конечно, работаю, не приходя в сознание, но периодически тоже пополняю запасы доширака дома, так что в курсе. Говорите только то, что является необходимостью. Или что-то приятное. Второе предпочтительнее. Остальное не говорите. Молча вечером посмотреть мультяшку «Малыш и Карлсон» вообще бесценно. Не торопитесь. Никуда и ни зачем. Если приглашаете меня на свидание, не говорите со мной о работе, не лезет. Только режим «О боже, какая женщина!» Причем это можно ставить на репит без страха перегнуть. Самые неказистые комплименты точно полезнее бесконечно утомительного и очевидно просматриваемого нетворкинга. Не усложняйте. Сложные вещи в усложнении не нуждаются. Простые тем более.